Энфе не спеша запрягает, но быстро ездит. Он культурненько, без шума, без суеты, собирает данные, накопив, прокачивает их по своим извилинам и с точностью определяет места, где разыскиваемых можно взять. Конечно, не он один, очень многие так делают. Вроде проще простого. Только он-то не ошибается, а другие чаще всего попадают пальцем в небо, в самую середку. Это наше счастье, что есть такой Энфе, что сидит он себе тихонько в Каунасе или в Лиде, или еще где, и все время шевелит извилинами. Я стоял у смотровой щели в предельной боевой готовности, фиксировал Бритоголового и Амбала и не мог не возмущаться бездействием помощника коменданта. Зачем он нам, этот очередной прикомандированный? Всего лишь для конспирации, для маскировки, чтобы Паша и он выглядели комендантским патрулем. Я знаю, это даже не начальством придумано. Указание по розыску составляет какой-нибудь там майор, капитан или даже старший лейтенант. И власти, и прав у него не больше, чем у меня, и должность примерно та же. Он просто подсунул на подпись бумажку, а там черным по белому, пятым или, может, десятым пунктом с привлечением офицерского состава комендатур, и все. Что написано пером, не вырубишь и топором. Попробуй после этого не привлечь, да тебе сразу отмерят на пол ведра скипидара с патефонными иголками. Самое чувствительное место. А кому охота? Она все-таки своя, не у дяденьки. Сидят там себе в Москве за 1000 километров по кабинетам и мудрят, в конспирашки играют, а мы отдувайся. Какой от него толк? В Лиде, где многие военнослужащие знают, что он помощник коменданта, это, возможно, имеет смысл. Но здесь-то зачем? От любого на его месте чистильщика было бы сейчас в десятки раз больше пользы, чем от этого тылового пижона. Я знал, что по расписанию именно он должен был попросить у них и второстепенные документы, а потом предложить им открыть вещевые мешки. Но он молчал, стоял, как майская роза, заложив руки за спину, и смотрел с таким видом, будто все это его ничуть не касалось. За такие фокусы маленьким копчик массируют. Впрочем, я его сразу раскусил, еще когда он меня в городе остановил и начал скрипеть. У меня в ту минуту извилины были заняты более важным, чем приветствие пижона из комендатуры. Однако я сразу извинился, покаялся, как Бобик, только что хвостом не вилял, а он понес, не остановишь. И я тогда еще понял, с таким каш не сваришь, даже из концентрата. Между тем Паша, как ни в чем не бывало, делал свое дело. Быть живцом в такой засаде почти все равно, что вызвать огонь на себя или лечь на амбразуру, хотя шансов уцелеть здесь, пожалуй, и больше. Как-никак, все основано на предельном риске. Весь расчет на подстраховку, но ведь от случайности никто не гарантирован. За войну я работал с 6 старшими оперативно-розыскных групп. 4 из них убили. С Пашей мы за этот год так друг другу притерлись, что если с ним... Подумал я и тут же заткнул себе глотку. «Не каркай, скотина, не каркай!» «Это надо быть настоящим чистильщиком, чтобы вот так присесть на корточки и, подставив затылок, колупаться с тесемочкой, хорошо зная, что в следующую минуту должно произойти».